Внезапно раздался стук в дверь. Я даже подскочил на месте от неожиданности. Отворив проход, замер второй раз. «Быстро. Госпожа просила зайти к тебе», — произнесла уверенно Неруда, но смотрела куда-то над моей макушкой. Правда, для этого ей приходилось задирать голову к потолку. Я окинул взглядом наряд. В отличие от герцогини, ее подруга была в длинном однотонном белом платье. Сейчас же она сложила руки в замок под маленькой аккуратной грудью, то ли подчеркивая ее, то ли стараясь сделать больше. Хрен их, этих женщин, поймешь. «Добрый день», — поздоровался с визитершей и получил в ответ короткий, но четкий кивок. «Пойдем на площадку, попробуем кое-что, что обычный писун может». Начало было гостья, но замолчала. Я быстро забросал свои расчеты бумагами и выскочил из комнаты, прикрыв дверь, после чего указал следовать на выход. Так мы и покинули здание. Неруда впереди, я за ней, за правым плечом. Ребята мне что-то объясняли по этому поводу, когда я учил поклон, но я не запомнил. Нужно будет потом у них уточнить, как правильно нужно приглашать девушку прогуляться. Наверняка и тут этикет имеет жесткие правила. Солнце уже перевалило середину неба и начало спуск. Редкие облака-барашки бежали по голубой глади, не мешая светилу. Итак, я видел основные заклинания атрибута воздуха. Все они построены на том, чтобы загасить огонь. Атакующей магии у них нет. Почему? Кто знает. Было даже два варианта защиты, но отсутствовало нападение. Я еще тогда подумал, что это странно. По сути, воздух – универсальная стихия. Это не процесс, так еще и для использования не нужно таскать с собой фляжки. Давай отойдем туда и начнем с чего-нибудь попроще. На площадке сегодня присутствовали люди, которые тренировались. В сторону от нас сгрудились маги огня, чуть подальше колдовали маги земли. Я же оказался у тех деревьев, которые вчера повредила Грилетта. Моя спутница с интересом посмотрела на оставленные отверстия, но на том все и закончилось. «Для начала», — тяжело выдохнул я, — «хочу, чтобы ты кое-что пообещала». «Что именно?» «Знания, которые ты получишь, не должны попасть к другим», — заключил я. «Клянусь венами Маны, все, что я узнаю сегодня, никому не расскажу». Ухмыльнулась подруга герцогини, и вокруг нее поднялся ветер, который тут же утих. Я посмотрел на это все с ошеломлением. Что сейчас произошло? Собственно, этот вопрос я и задал черноволосый. Клятва на атрибуте. Пожала плечами девушка. «Не думаю, что я узнаю что-то действительно важное от писуна, так что спокойно ее принесла. Что будет, если ты ее не выполнишь?» — нахмурился я. «Вены Маны сгорят, и я стану простым человеком, без магии. Фига себе, нужно будет из Грилетты такую взять. Хотя, уверен, она не согласится». Однако, поняв, что я больше могу не сдерживаться, я улыбнулся и вытянул руки, сложив пальцы в замок. «Что ж, приступим». Суставы пальцев зловеще хрустнули. Под подозрительным взглядом Неруды я отломал ветку и начал чертить на земле формулу. Треугольник, фраза ключ, черта к вершине. Заполняем данные. Диаметр станет единицей. Этакий шарик воздуха. Сделай. Указал на формулу. Подруга герцогини ухмыльнулась и наполнила формулу силой. Мгновение, и над ее ладонью ничего не появилось. Я даже поводил своей рукой. «Хммм, воздух – это воздух», — констатировала ученица, окатив меня издевкой. «И правда, тогда добавим еще один параметр. Скорость 10. Посмотрим, что получится. Попробуй так и направь на дерево». Девушка выполнила мою просьбу, но снаряд полетел не в ствол, а в листья. Это заставило их немного зашелестеть, но на этом и все. «Черт, будет сложнее, чем я думал». «Так», — отбросил я в сторону лишние мысли. «Попробуем теперь так». Я убрал скорость и добавил параметр плотности со значением минус 3. Брови моей ученицы взлетели от удивления, но она послушно выполнила задачу. Снова пустота. Я провел ладонью там, где должен быть конструкт. Теперь можно было ощутить небольшое сопротивление воздуха. Задумавшись, я склонился над формулой. Итак, подведем итоги. При разных атрибутах значение плотности ведет себя по-разному. Думаю, тут есть некая линейная зависимость. Одно дело сжать воду в 3 раза и совсем другое – воздух. Но и затраты должны быть. Сколько маны ушло на последний снаряд относительно первого? Уточнил собрано. Столько же, отозвалась черноволосая и добавила неуверенно. Может, чуть больше, но незаметно. Хммм. Получается, что в данном случае параметр плотности не сильно выкачивает силы. Значит, мы только что подтвердили, что от атрибута зависит и влияние на затраты. Думаю, остальные параметры также работают. И тут я почувствовал, как мои губы растянула улыбка. Это получается, что можно создать идеальный баланс расчета, когда заклинание немного потребляет и имеет атакующий аспект. Так, я начал поднимать все знания из своей головы. Плотность воды, если я верно помню, около 800 или 1000. Черт, никогда не запоминал эти данные, зато газы вроде не такие. И если мы берем воздух, то там что-то около единицы, плюс-минус. Значит, если увеличить плотность до нужных мне значений, выйдет. Я вписал значение плотность, минус 300, и вернул скорость в значение 100. Начинай, указал на формулу, а после на ствол. Теперь сюда направляй заклинание. Неруда посмотрела на формулу с удивлением, но послушно решила выполнить. Щелк, на стволе появилась аккуратная вмятина. Мало, посетовал я и увеличил плотность до 800, после чего добавил. Давай так, девушка одарила меня странным взглядом, но послушно вытянула руку. И тут, удар вышел неплохим, но от попадания в сторону разлетелись брызги. Это как, вода в воздухе собралась вместе, половина осталась. Предупредила меня девушка. Ясно. Поморщился в ответ. Да, это не Грилетта с ее огромным запасом силы. Или это из-за такой высокой плотности. Черт, был бы бесконечный запас маны, я бы. Ладно. А если так, я нарисовал основу, ключ, фразу, теперь данные. Диаметр 1/100, 1/100. Сделаем плоскость. Длина, 1, скорость, 100. Высота, 50 талий. Плотность, сколько? Пусть будет минус 200. Пробуй. В этот раз черные брови временной ученицы сошлись на переносице. Она посмотрела на вычисления, нахмурилась, протянула руку к стволу и... Твою ж мать! Глава 11. Я смотрел на аккуратную полоску на дереве высотой в 0,5 метра. Очень тонкая, едва заметная. Пуста, доложила девушка. Я не обратил внимания на сказанное. Обошел ствол вокруг. Тут разрушений было больше. Часть коры вообще отлетела в сторону, но на этом и все. Так... Проложив в голове прямую, я пошел дальше. Еще один ствол, крупная ветка за ним срезана, и третий тоже насквозь. Дальше, видимо, заклинание развеялось. Но и то, что есть. Темноволосая шла за мной и хмурила брови, наблюдая за моими действиями. Я же развернулся к спутнице и впился в ее темные глаза. Половина резерва ушло на этот конструкт? Ну да, пожала плечами Неруда. А ты что хотел? Столько данных. Дальше я уже не слушал. Нужно сократить затраты. Заклинание слишком сильное. Эти хирургические надрезы. Если его расположить по горизонтали, то можно человека разрезать. Но половина топаза. На сегодня все. Бросил небрежно. После бала еще кое-что попробуем. Насколько я помню, вены остывают сутки. Можно было и завтра, но там торжество. Будет не очень правильно отрывать девушку от подготовки. Зато сразу после. Я уже было хотел покинуть общество подруги герцогини. «Как? Что ты сделал с конструктом?» Схватила меня за локоть черноволосая. «Откуда такая мощь? Воздух не атакующий атрибут. Еще какой атакующий?» Ухмыльнулся в ответ, глядя прямо в глаза. «И я сделаю так, что ты докажешь это всем». Пальцы моей собеседницы ослабли, и рука опустилась. Я же развернулся к общежитию и отправился туда. Нужно поднять всю взвесь знаний, чтобы вспомнить данные. Если не получится, то стоит получить их научным путем. Что я, не придумаю, как это сделать. Математика, наука наук. Если я не смогу что-то вспомнить, то вычислю это. Преисполнившись решимости, я отправился к себе в комнату. Сегодня весь день пройдет в расчетах. Благо, время есть. Когда настало время ужина, я уже закончил марать листы. Все же, без мага, который будет испытывать данные, это все просто баловство. А после трапезы вновь отправился на тренировку. Дисциплина и методичность – вот залог успеха. Все, как и в математике. Пока я накручивал круги по стадиону, то вспомнил, что у Неруды ни разу не видел магического зверя. Он вообще у нее есть, и если есть, то куда прячет. Пока я носился, то не заметил, как с краю появилось новое действующее лицо. Пришла моя знакомая каштановолосая. Она тактично дождалась, когда я закончу себя истязать, и только тогда подошла, пряча взгляд где-то в зарослях травы справы. Тиан, негромкий робкий голос защекотал мои уши. Я пришла. Я вытер выступивший на лбу пот рукавом и пригласил даму на прогулку, указав на тропинку, что петляла между деревьями. Буквально утром я видел, как там вышагивали парочки. Дола несмело кивнула и воспользовалась приглашением, повернувшись ко мне спиной. Догнав ее, пошел рядом. «Слушай», — начал непринужденно, — «я давно хотел узнать о тебе побольше. Расскажешь о себе?» Спутница сначала долго молчала, но вскоре начала неспешно говорить. Однако, чем дальше заводил ее сюжет, тем больше эмоциональной окраски появилось в словах. Собственно, история выглядела так. Жил-был бедный сын барона. Он мог стать топазом земли или воды, но отец настоял, чтобы он отучился на растения. Так молодой благородный попал во дворец. Для меня было новостью, что таких специалистов привлекают для обслуживания садов. Они не боевой направленности, зато имеют стабильную копеечку в свой карман. Шло время, и сам барон умер. Его место занял сын. И вот тогда-то на одинокого мужчину началась настоящая охота. Род хоть и был беден, но существовал довольно давно. Естественно, многие дамы хотели породниться. И вот тогда появилась она. Нет, не так, она. Дворянка из бедной семьи. И хоть у отца Долы были предложения от богатых женщин с хорошим приданым, сердцу не прикажешь. Два одиночества воспылали чувствами друг к другу и поженились. Спустя пару лет появилась на свет и моя спутница. Однако счастье было недолгим. Во время родов ее мать умерла. Лекарь явился к утру, когда тело уже остыло. Отец Долы пошел по наклонной. Алкоголь стал его частым собеседником. Однако все это не исключает, что род был довольно древним. Нашлись охочие подобрать вдовца. Мачехой стала дочь какого-то графа. Ходили слухи, что она от служанки, а даже не от жены, и потому засиделась в девках. Новая жена была хваткой и цепкой. Она сразу не возлюбила дитя прошлого брака. На девушку обрушились всевозможные тяготы. Ее жизнь перестала отличаться от таковой же услуг. Отец был довольно робким человеком и не встревал в споры между родной дочерью и новой супругой. А может, винил мою спутницу в смерти любимой, кто знает. Это и привело их к тому, что Дола оказалась здесь. Мачеха просто выслала ее из дома с глаз подальше. После рассказа нас окружило молчание. Молодцы разрабы, хорошо продумали персонажей. Склоняю перед ними голову. Сильно. Да, выдал я, жестоко. А ты можешь рассказать о себе, Тиан? Ну, начал было я и задумался. Так-то я не помню, кто я такой по лору игры. Вроде третий сын барона, лишенный атрибута. Но вот о своей семье мне нечем поделиться. Сознался честно, родители отправили меня сюда, чтобы я нашел себе достойную партию, но, если честно, у меня нет никакого желания этим заниматься. Правда? Удивилась Дола. Угу. Бросил устало. Видимо, они тебя очень любят. Видимо. Я же задумался. Наверняка мачеха моей спутницы думает, что та не вернется домой, найдя себе жениха в стенах академии. Собственно, у нее есть все шансы. Она целая дочь барона, так что с этим проблем быть не должно. Повезет, если станет графиней. Например, сойдется с тем же Руниаром. А почему, собственно, нет? Внезапно мою щеку обожгло поцелуем. Встретимся на балу, Тиан. Взвизгнула спутница и была такова, скрывшись за стволами деревьев. Остановившись, я подождал минуту и отправился на выход. Пора ложиться спать. Тело почти не болело, но это до утра. К слову, получается, что нам уже по 20 годиков, а щетина у меня совсем не растет. Это странно, если честно. Пубертат начнется позже, но что тогда с отношениями? Вон, блондинистый сын графа говорил, что уже закрутил несколько безрезультатных романов. Может, и мне не стоит стесняться? Тем более, завтра будет большое торжество. Обычно на таких массовых действиях найти себе пару несложно. Почему бы и мне не попробовать? Но есть одна загвоздка. Нужно узнать, что тут с интрижками. Как к этому относится и вообще? С этими мыслями я добрался до комнаты, где завалился на кровати и утонул в стране грез. Ох-ох-ох, как же все болит. Я подошел к зеркалу на стене. Опа, а лицо хорошо так схуднуло. Серые глаза стали больше, нос острее, подбородок выглядел волевым. Нижняя губа, которая раньше казалась сельской, стала смотреться иначе, придавая образу наивности. Волосы, от ежедневных водных процедур, перестали выглядеть как сосульки. Пусть сейчас они и были взлохмачены, но даже так, я покрутился перед зеркалом. Все же молодое тело, подарок небес. Скоростной метаболизм покрывал все вложенные во внешний вид усилия. Отойдя чуть подальше, скривился. Лицо, да, а вот тело, не особо. Небольшой животик, грудь первого размера. Нужно подналечь на мышцы пресса. Это никуда не годится. Воодушевившись тренировками и результатом, захотел переодеться в свою форму, Но, я же все отдал портным. Потому взял, плюнул на все и отправился на пробежку в том, что есть. Завтрак прошел довольно привычно. Именно на нем я выцепил Нарлана, того высокого парня, которому для образа не хватает очков, и утащил его к себе в комнату. О чем хотел поговорить? Я прикрыл дверь и уселся на свою кровать, а сам указал гостю на стул, который он и занял, ухмыльнувшись. «Расскажи мне об отношениях», — выдал я негромко. «Как к этому относится общество и все такое?» «Все же решил найти себе жену», — улыбка товарища стала широкой. «Какая разница?» — поморщился в ответ. «Делись давай». «Хорошо», — поднял ладони собеседник и уместился поудобнее, после чего начал свой доклад. «Дело обстоит так. 200 лет назад громыхнула война, где погибло дофига мужчин и очень много магов. Тогда церковь Харса на 50 лет ослабила хватку на понятие брака. Мужчинам разрешали иметь несколько жен. Потом лавочку прикрыли, потому что соотношение мужчина-женщина более-менее выровнялось. Правда, на севере есть пара королевств, где высоким гражданским и военным чинам позволено иметь 5 официальных спутниц. Но там не верят в Харса. У них своя вера в Творца. Теология меня мало интересовала, и потому я попросил этот момент пропустить. В общем, это дало свои плоды. Девушки в данный момент довольно спокойно расстаются с девственностью и вообще легко заводят романы. Тем более, лекари одним движением ладони прерывают беременность. Тут я даже уточнил о наличии способов защиты. Мало ли какая особа решит залететь, сделав совиные глаза. Мой собеседник сказал, что ни одна дурочка на такое не пойдет. Забеременеть без брака, лишиться статуса. Это нищенское существование до конца жизни. Кивнув, попросил продолжать. Гулять можно сколько угодно, но есть условие. Муж должен быть последним мужчиной. Конечно, интрижки случаются у всех, но пока об этом не трубят министрели. К слову, супруг может выгнать неверную, если на его репутацию ляжет черная меткая измена. А вот жена ничего не может сделать, если ее благоверный заведет любовницу. Максимум, сервиса голову разобьет. И то не факт, отдельной кастой идут короли, королевы, князья и княгини. Правители суверенных стран могут иметь официальных фаворитов и фавориток. Дети, правда, являются бастардами и не могут претендовать на трон. Как бросил мимоходом мой собеседник, численность людей даже спустя 200 лет до сих пор не вернулась к тем же показателям. Отсюда и фривольные, даже немного вульгарные, отношения между полами. Нарлан так и сказал, мол, найти с кем переспать, не проблема. А вот жену, целая эпопея. Рода и фамилии довольно серьезно относятся к выбору постоянного спутника. И это для меня понятно. Что такое свадьба? Это сложение капиталов, целей, влияния. Там много факторов. Все это может позволить детям получить хороший старт не с обычной клетки в настольной игре, а уже пройдя половину поля. Все равно, что школьник, который идет в первый класс, зная таблицу умножения наизусть. Понятно. Тяжело вздохнул я и глянул в окно. Солнце неумолимо приближалось к зениту. Совсем скоро нужно будет собираться. Одна проблема, портных герцогини до сих пор не было. Успеют ли они вообще? Потому мы и лезем из кожи вон, чтобы нас взяли в мужья. Отозвался собеседник устало. Ведь хорошие приданные, как путевка в жизнь. А если еще и богатый род, то это работа, связи и, кто знает, новый, более высокий статус. Поджав губы, я не стал отвечать. Что ж, это дело каждого, но лично я под венец не стремлюсь и не понимаю их озабоченности. Хотя, мне, конечно, придется что-то думать на будущее. Кто знает, когда меня выведут из комы, а кушать хочется сейчас, да и тело после тренировок болит, будто настоящее. Еще немного и я поверю, что это другой мир, а не простая игра или очень глубокий сон. Но даже допустить такую крамольную мысль, еретичество перед наукой, нет никаких доказательств иных миров или параллельных вселенных, а значит их не существует. Тем более, наличие души тоже не доказано. Помнится, были споры, что она весит 10 грамм, но в итоге и это опровергли. Так что, я пойду, встал Нарлан, мне нужно готовиться к вечеру. Кстати, решил уточнить один момент, а что с уроками? Их не было вчера и сегодня, теперь только после турнира, отозвался парень беспечно. «Сам понимаешь, это серьезное событие». «Угу». Мой собеседник подождал еще минуту, после чего молча покинул помещение, отправившись по своим делам. «Я же посмотрел в окно. Скоро ужин, а после него нужно будет идти на встречу участников. Хотя, если честно, я вообще не горю никаким желанием. Может, забить? Перед глазами возник холодный взгляд голубых глаз. Нет, Грилетта мне этого не простит, а мы вроде как команда. Ну, она так обозвала наш союз. И именно в этот момент в дверь постучали. Я открыл проход. Господин Тиан, поклонился знакомый мне седой мужчина. Госпожа просила передать наряд и послание. Гость протянул мне конверт и костюм, который висел на вешалке. Приняв его, я кивнул в ответ и закрыл дверь. Посмотрим, что мне там написала герцогиня. Я вскрыл печать и пробежался по завитушкам чужого почерка. Грилетта винилась, что переоценила силы своих портных и готов только мой костюм на вечер. Правда, он сшит для меня с нуля. В подарок девушка прислала некую брошь, которую я буду обязан нацепить на левую сторону груди. Что ж, как оказалось, украшение томилось в правом кармане камзола. Когда я нарядился, то выудил ее и прицепил к себе. Это оказалось круглое золотое изделие с изображением щита и тремя драгоценными камнями красного, синего и черного цветов. Видимо, это что-то значит. Глядя на себя в зеркало, покрутился. Красавец, красавец. Плечи чуть раздались, лицо похудело. Вот приведу еще тело в порядок, и вообще будет замечательно. В этот раз штаны были темно-синего цвета, как и камзол, который чуть притолили и подчеркнули широкую грудь. На кипенно-белой рубашке рюшечки под воротником прикрыли грубые пуговицы из металла. Но в целом, мне даже самому нравится. Развернувшись спиной, оценил, что и там все стежки и швы были выполнены прямо для меня, подчеркивая силуэт. Красота. Сразу видна работа профи. Не зря вчера меня полностью измеряли. Порадовавшись такому, руками зачесал волосы назад. Ну, неплохо. После чего вернул их в привычное состояние. Пусть так и останется. Серые глаза загадочно блеснули в отражении. Пора выходить. Я выглянул в окно. Народ уже вовсю топает в учебный корпус. Именно там, в главном зале, и будет торжество. Мне тоже пора. Выскочив из комнаты, слетел по лестнице. Улица встретила меня прохладным свежим воздухом и шумом голосов. Тенор. Раздался за спиной знакомый голос. Я повернулся и не преминул удивиться. Рядом со входом стоял Руниар собственной персоной. Рядом с ним не было его прихлебателей, что поразило еще больше. «Чего тебе?» – нахмурился в ответ, остановившись. «Нам нужно поговорить», – серьезно заявил парень. «Отойдем?» – я посмотрел по сторонам. Народ ручейком утекал в сторону учебного корпуса. Потому покачал головой. «Говори здесь», – заключил я. «Шагать куда-то в тайное место?» «Нет, на это я не соглашусь. Не настолько я глуп, чтобы купиться на такой тривиальный сюжетный поворот». Мой собеседник собрано кивнул и указал чуть в сторону. «Мы были рядом с дорогой, но расстояния хватит, чтобы нас не слышали другие. Послушай, Тенор, начал маг огня. Я был неправ тогда, когда оскорбил Долу. Та наша дуэль помогла мне многое понять. К чему ты клонишь? К тому, что нам нужно оставить обиды в прошлом». Лучезарно улыбнулся сын графа. «Скоро турнир, и я не хочу, чтобы у меня были проблемы с Гер с сильной командой. Вон оно что, Михалыч. Он не меня боится, а Грилетту. Точнее, он хочет избежать со мной конфликта из-за мощи герцогской семьи. Все же она, хоть и стерва, очень влиятельна». «Хорошо», кивнул в ответ. «Никаких проблем. Если честно, то меня вся эта возня в песочнице и раньше не трогала. Ну, а раз он решил отказаться от нее, то честь и хвала парню. Да и у меня другим голова забита. За мной все остальные маги огня охотятся». Между тем мой собеседник расцвел улыбкой и указал на дорогу, которая вела к учебному корпусу. «Тогда давай пойдем вместе», — воодушевился бывший соперник. «Покажем всем, что мы теперь друзья, и между нами больше нет никаких разногласий». «Конечно». Принял я приглашение и кивнул в знак подтверждения. Мы шагнули на мощеную тропу, что вела нас на торжество. Мой спутник не торопился, и вскоре нас начали обгонять другие участники бала. «Кстати», — затараторил парень, — «я слышал, что ты помогаешь своим сокомандникам с заклинаниями. Мало того, стал заместителем самой герцогини». «Это так», — кивнул в ответ, морщась от приторности слов, потому и добавил. «Но ничего толкового я пока группе не принес. Мы успели преодолеть уже половину пути». Внезапно мой спутник остановился, и я оглянулся на него. «И это неудивительно», — оскалился маг огня. «Ты же писун», — я ухмыльнулся. Вот и слезла с его лица маска доброго друга. Сейчас еще покажутся его два. Из-за деревьев вышли и другие маги, но их было больше. Блондин с ящеркой с факультета воды, еще один из свиты Грилетты, два прихлебателя Руниара. В сумме, пять человек. Осмотревшись по сторонам, понял, что есть и другие, которые не пускают народ к нам, но их отсюда не видно. Неплохо. Пока я прокачивал ситуацию, один из них прыгнул вперед и ударил ногой в спину. Я сделал несколько шагов и развернулся. Нападающие окружили меня полукругом. Спиной я прижался к толстому стволу дерева. Бежать некуда, а их пятеро. Сука, я и с двумя-то не справлюсь. Маги нападают на участника другой команды. Ухмыльнулся присутствующим. Что об этом скажут учителя? А судьи? Не волнуйся. Отозвался блондин из свиты герцогини. Мы не будем использовать заклинания. Просто забьем тебя до смерти. Кстати, обратился я к нему. А Грилетта в курсе, что ты пошел против ее сокомандника? Ты шантажировал ее, чтобы она взяла тебя в команду, ублюдок. Вскипел маг воды. Она будет счастлива избавиться от такого балласта. Ну-ну. Я чуть присел и расположил кулаки перед лбом, прикрывая локтями бестолковку. Просто сдаться я не могу. Да и нет никакого смысла. Видимо, для меня наступил геймовер. Бей его. Глава 12. Парни кинулись вперед, как лоси на водопой. Я прикрыл голову и попытался ткнуть кулаком в ответ. Кто-то схватил меня за одежду в районе плеча. Дернувшись всем телом, услышал, как раздался треск. Новый подарочный камзол пошел на прием к гинекологу, зато хватка пропала. Радость колыхнулась в груди, поднимая взвесь надежды, как тут же она ухнула в пропасть. Очередной удар попал в лицо со смачным шлепком. Голову мотнуло, и перед глазами поплыло. Да, ненадолго меня хватило. Надсадное дыхание противников давило на психику. Еще один выпад заставил отшатнуться. Это коне, Тян. Женский голос разрезал вечерний воздух, и мы все остановились. Я выглянул из-за защиты, чтобы осмотреться. Парни выглядели, как нашкодившие котята. А там, чуть поодаль, стояла. Оставь этих ничтожеств в покое. Хватит тратить на них время. Голос герцогини обдавал морозом. Тем более, ты обещал мне первый танец. Или забыл? Вся наша группа замерла, глядя на нежданную гостью. Я же выпрямился, дернул камзол за лацканы и пошел к девушке, высоко подняв голову. И нет, это не потому, что я хотел выглядеть победителем. Это потому, что я боялся запачкать белую рубашку кровью из носа. Сама же Грилетта выглядела, как сошедшая со страниц книги принцесса. Голубое платье с тугим корсетом и подъюбником, высокомерный взгляд льдистых глаз. Правда, на полах наряда прилип какой-то мусор. Видимо, девушка бежала сюда. Госпожа, взмолился блондин, будто домашнее животное, у которого несправедливо отобрали корм. Зачем вы пришли? Еще бы чуть-чуть. Однако высокородная ничего не ответила, лишь мазнула взглядом и отвернулась от говорившего. Она подняла правую руку, чтобы что? Я оказался рядом и предложил левый локоть в качестве откупа. Мгновение, и ладонь скользнула в щель. Мы двинулись к учебному корпусу под аккомпанемент молчания. Я было хотел уточнить, как Грилетта узнала про нас, про нападение и все такое, но пока что благоразумно молчал. Почему? Да потому, что девушка рядом пыхтела, как паровоз. Пришлось проглотить слова и просто смотреть перед собой, ведь сейчас я нес на праздник украшение, удерживая его левым локтем. Рядом со входом толпились люди и провожали нас странным взглядом. Я окинул себя быстрым взором и зашипел. Эти твари порвали рукав, и сейчас на правом плече зияла дыра, через которую стыдливо белела рубаха. И именно в этот момент паук моей спутницы переполз на меня и взобрался на голову, где и прижался маленьким пузиком. Грилетта бросила на своего питомца возмущенный взор, но промолчала. Одно радовало. Герцогиня не обращала на мой внешний вид никакого внимания. О, может это потому, что на моем фоне она сияла, как звезда. Получается, я некрасивая подружка. Мы прошли сквозь небольшие группы и поднялись на крыльцо, за которыми раскинулся огромный зал. Я даже захотел присвистнуть, но остановил движение. 50 на 50 метров. Редкие белые колонны поддерживали потолок. На стенах было много позолоты и лепнины. Слева была изображена какая-то эпичная схватка. Там командир в правой части полотна что-то кричал, вытянув руку вверх, словно звал всех на штурм черного замка, изображенного в правой части. В дальнем углу была небольшая трибуна. Рядом с ней расположились лабухи, которые прямо сейчас играли легкую незамысловатую мелодию. Мы свернули направо, и тут я заметил своих сокомандников. Все они скучковались у правой стены, где расположили столы с закусками и выпивкой. К моему удивлению, одежда на них была разномастной. Маг огня сверкал коричневым камзолом, тогда как подданный Гриллитты был одет в голубой наряд. Неруда же сменила цвет на темно-красный, но фасон был точно такой же, как и днем ранее. Хммм, а как же общий цвет команды? Боюсь, яда в моем голосе было слишком много. Я же написала, что портные не успели. Голос спутницы зазвенел от мороза и возмущения. В это время паук перепрыгнул к хозяйке, царапнув лапками на прощание. Стоило нам подойти к ребятам, как герцогиня убрала свою руку. Я сразу же кивнул знакомым. Уже подрался. Восхитился маг огня, широко улыбаясь. И когда успел, даже синяк под глазом поставили. Ну, красавец. Поморщившись, я коснулся лица пальцами. Подушечки охладили опухоль. И правда, правую сторону лица раздуло. Темноволосая девушка внимательно глядела на меня, после чего фыркнула и отвернулась. А я что? Я дошел до стола, взял свободный бокал и набулькал в него рубиновую жидкость. Одним махом я осушил сосуд, кислятина. И все же это вино. Я вновь наполнил кубок и отправился к товарищам, которые негромко что-то обсуждали. Больше пить залпом я не решился. Такая гадость, если честно. Стоило оказаться рядом, как ярко-красный лис-писец подошел ко мне и ткнулся мордой. Я погладил его по голове, и тот сладко зажмурился. Странно, услышал я задумчивый голос хозяина животного. Что не так? Отозвался нейтрально, зачесывая шерсть магического зверя назад. Обычно Гронт не особо ласков с другими, а тебе даже гладить себя позволяет. Я не обратил на это никакого внимания, продолжая ласкать лиса. Мои пальцы скользнули за ушко, и чужой монстр сладко зажмурился, подставляя голову под мои движения. И именно в этот момент рядом появилась Гриллитта. Оказывается, что тебя все звери любят, с ухмылкой произнесла девушка. Я поднялся и посмотрел в светлые глаза высокородной. Сейчас она носила свою маску, и они непривычно лучились добротой и всепрощением. Это так странно, выдал я спокойно. Нет, отмахнулась герцогиня, и тут же ее взор окатил меня холодом. Завтра утром едем смотреть арены. Будь готов, как скажете, госпожа просто командир. Улыбнулся в ответ, отмечая про себя, что такая она мне больше нравится. Спустя 5 минут на трибуну взобрался какой-то седой мужик и начал оттуда длинную речь, где поздравил всю академию с началом турнира. После чего он чуть ли не нараспев сообщил, что верит в нынешних магов и что они обязательно покажут небывалые способности. После того, как мужчина закончил свой стендап, зал взорвался аплодисментами. Я лишь хмыкнул и отпил вина из бокала. Прошла минута, и лабухи грохнули мелодией. Если раньше это было ненавязчиво и негромко, то теперь исполнители заполнили весь зал звучанием инструментов. Я вновь пригубил вина и посмотрел на площадку в центре. Туда потянулись парочки, кланяясь друг другу. Внезапно мне в бок ударил женский локоть. «И долго я буду ждать приглашения?» – прошипела девушка. «Так я же не могу!» – возмутился в ответ. «Я – сын барона, а ты – герцогиня. Сейчас я – командир, а ты – мой заместитель!» – жестко улыбнулась собеседница. Я еще раз окинул себя взглядом. Зрелище впечатлило. В плохом смысле этого слова. Порванный рукав, синяк под глазом. «Не думаю, а тебе и не полагается!» – перебила меня Гриллитта. «Ну, тогда у меня будет одна просьба». «Какая?» – удивилась собеседница. «Терпи». Ухмыльнулся я и протянул руку, предлагая свою кандидатуру для танца. Высокородная чуть наклонила голову, принимая приглашение, и вложила свою ладошку в мою лапищу. Мы двинулись в круг, и некоторые пары остановились, увидев это. Взгляды пронизывали нас со всех сторон и буквально стали материальными. Я невольно поежился, но выпрямился и взял себя в руки. Наконец я встал в стартовую позицию и повел даму в танце. «Зачем тебе это?» – нахмурился я. «Если я что-то делаю, значит так нужно». Холодный голос резанул по ушам лезвием клинка. К слову, танец хоть и был замысловатым, но не был особенно сложным. Да, было тяжелее, чем на дискотечных медликах-топталках, но в разы легче традиционного вальса квадрата. «Тиан», – глухой голос герцогини вырвал меня из раздумий. «Почему ты так уверен, что не станешь прежним, когда вернешь память?» Я ухмыльнулся. «Наверное, потому, что я 40-летний мужик и мой характер давно сложился. Да это всего лишь игра или сон, тут хрен разберешься. Но дело не в этом. Я уже давно закостенел в своем консерватизме. Будь уверена», — бросил небрежно. «Я изменился раз и навсегда». Между нами возникло молчание. Гриллитта смотрела куда угодно, только не на меня, скользя взглядом по другим парочкам. «Когда я сегодня увидела тебя в окружении, негромко проговорила высокородная. «В твоем взгляде совсем не было страха. Это было так непривычно. Словно ты не Тианар, который ползал у меня в ногах, умоляя об услуге, а кто-то совершенно другой. Хрена себе, что творится. Я внезапно почувствовал, как мое сердце разошлось от волнения не на шутку. Как разрабы этого добились? Я ведь спокоен, но это тело реагирует иначе. Поразительно. Одно меня напрягало. Постоянные упоминания, что я кто-то другой. Создатели симуляции должны были учесть момент попадания игрока в чужое тело. И очень странно, что они этого не сделали. В таком случае, может, это все же сон? В его пользу говорит то, что пока что нет какой-то глобальной цели. Ну, там, возрождение князя демонов. Или сумасшедшего темного мага, например, предвестие новой войны, все такое. Я не помню этого, произнес я глухо, но точно знаю, что теперь я такой, какой есть и прежним уже не стану. Грилетта, что было необычно, опустила глаза и замолчала, а вскоре танец закончился. Я выполнил традиционный поклон и отвел девушку на место дислокации. Золотое правило действовало и в этом мире. Где взял, туда и нужно вернуть. В этот раз Неруда, махнув залпом бокал вина, сама пошла на штурм, приглашая и меня, топнула ножкой темноволосая. Я немного растерялся и посмотрел на герцогиню, которая, заметив мой взгляд, фыркнула и отвернулась. «Они что, поменялись ролями? Прошу вас стать моей партнершей на...» Я протянул руку, и в нее легла тонкая ладонь. Я даже договорить не успел. Бульдозер, в который превратилась Неруда, потянул меня в круг. Такой настойчивости от девушки, которая воротила от меня нос, я не ожидал. Однако мобилизовал свое тело, и вскоре мы закружились в танце. «Когда следующий урок?» – смело заявила черноволосая. «Ты уже подумал над улучшением формулы? Видимо, мои слова о том, что я сделаю из партнерши мага с боевым аспектом, взволновали девушку. Ну а что, маг воздуха, который укладывает других на лопатки, звучит круто. Завтра мы едем смотреть арены», – проговорил я негромко, стараясь взять разговор в свои потные ладошки. «После них можно будет попробовать другие варианты. Ты придумал что-то еще?» Глаза собеседницы распахнулись. «Придумать несложно», — поморщился в ответ. «Главное, чтобы получилось эффективно». Мы сделали спяток по в полном молчании. «Мне кажется», — внезапно проговорила девушка, — «я начала понимать, почему Грия взяла тебя в команду». «Ао». Количеством сарказма в моем голосе можно было как минимум ополоснуться. «И что же это за причина, по твоему мнению?» Однако ответа я так и не получил. Неруда позволила провести еще пару танцевальных этюдов и закончила действие. Я отвел девушку к команде и потянулся за бокалом вина. «Ну что?» – услышал гулкий голос Нарита. «Теперь моя очередь, Тиан. В круг. Иди ты». Возмутился в ответ и получил широкую улыбку от мага огня. «Помню я, помню», — пробурчался командник. «Тебе по нраву девушки. Кстати, я слышал, что ты с кем-то гуляешь вечерами. Кто она?» «Опа!» Я был уверен, что остался незамеченным. Однако факты говорят иное. Одно мне понятно, я был слишком далеко, и потому мою спутницу не смогли рассмотреть. «Что ж, и то хлеб. Завидуешь?» — бросил в ответ. Нарит улыбнулся, но продолжать не стал. Зато рядом оказалась Грилетта, которая пригвоздила меня к полу своим холодным взглядом. Наши сокомандники отшатнулись от нее, ведь не привыкли к такому образу. «Тиан», — проморозил меня к полу ее голос, ведь угрозу в высказанном можно было почувствовать даже без эмпатии. «Я запрещаю тебе заводить отношения до окончания турнира. Ты должен понимать, что на кону стоит. Моя личная жизнь тебя не касается», — отрезал жестко. Мы вновь начали бодаться взглядами. Герцогиня пыталась меня превратить в снеговика, тогда как я старался задавить ее, и у меня были все шансы, я же выше. «Хорошо», — внезапно сдалась девушка, подняв руки в бессилии. «Но если из-за тебя мы проиграем, то наказание будет жестким». «Договорились», — растянул я губы в усмешке. Однако чувство победы длилось недолго. В следующую секунду я начал костерить себя за глупость. Теперь Грилетта обложила меня со всех сторон и обезопасила себя. Она уверена в проигрыше, осталось подставить меня и все. Виновный во всех грехах найден. Черт. Высокородная отошла к остальной команде, оставив нас вдвоем с магом огня. «Зря ты так», — посетовал Нарит. «Лучше было бы, чтобы я промолчал», — встал я в стойку. «Ну уж нет», — хотя в своих мыслях я был иного мнения. Нужно было не отвечать и согласно кивнуть. «Мне эта дола даже за бесплатно не нужна. Я преследую иную цель, общаясь с ней, но и стерпеть чужой контроль не могу. Будет еще блондинистая малолетка мной помыкать. Маг огня покачал головой, показывая, что продолжения не будет. Хватит с меня на сегодня, выдавил из себя. Нужно отдохнуть. Уже уходишь? Брови собеседника взлетели на лоб. Угу, отозвался напряженно. Давай выпьем, и я пойду к себе. Мы наполнили кубки, а после я отправился в комнату. Внутри все звенело от возмущения. Личная жизнь, мое дело. Я и Андрею говорил об этом. Кстати, как он там? Добравшись до кровати, я прикрыл глаза и почти сразу уснул. Итак, Лен, молодой мужчина присел на край белого обеденного стола. Мы должны разобраться в произошедшем. Мой заместитель по финансам мертв, и я уверен, что ты как-то с этим связана. Как? Девушка была привязана к своему стулу на своей же кухне. Небольшое помещение около 7 квадратов. И сейчас она дернулась, чтобы освободиться, но все было тщетно. Кроме самого начальника здесь же находились еще двое здоровенных мужиков из службы безопасности, которые словно статуи стояли за спиной. Что? Оскалилась бывшая секретарша. Если я не отвечу, будете пытать? Ой, Лен, широко улыбнулся мужчина. Я не настолько глуп. Если мы дойдем до этого, то в живых тебя оставлять не будет никакого смысла. Тогда отдашь меня своим мордоворотам? Подняла голову работница и окатила директора высокомерным взором. Послушай, подался вперед мужчина. Ты мне просто скажи, кто тебя нанял. Поверь, ты, мелкая сошка, инструмент, нож. Мне нужен тот, кто держит за рукоять. Я ни при чем. Жертва еще раз дернулась в путах. Мужчина же поднялся со стола и прошел к смесителю, который был установлен в углу, рядом с трапециевидной антрацитовой раковиной. Помыв руки, Андрей вернулся к столу. Знаешь, начал он негромко, я ведь военный. Да-да, служил в ФСБ. Это только кажется, что время сейчас спокойное. Мы выполняли задачи за пределами границ страны. Ну, знаешь, война идет постоянно, но не все о ней знают. К чему ты ведешь? Брови бывшей секретарши сошлись на переносице. Так вот, продолжил мужчина. Как-то раз мы зачищали одно село. Когда зашли туда, то увидели погибших, и там была одна женщина, снайпер. Пулеметной очередью ее буквально располовинило. Однако она была жива и молила о смерти. Лена промолчала, сверкнув глазами. Нас было пятеро, произнес негромко Андрей. Но никто не смог ее отпустить. Не потому, что нам было ее не жалко. Просто рука не поднялась. И так ночами снятся лица. Никто не хотел, чтобы появилось еще одно. Слабаки. Оскалилась девушка. Может быть, пожал плечами начальник, после чего продолжил негромко. Сейчас происходит то же самое. Я не хочу видеть тебя в кошмарах. Потому, мужчина выудил тонкий длинный шприц из внутреннего кармана. У тебя есть два варианта, выдал руководитель. Первый, ты добровольно сознаешься, что сделала. Второй, я вкалываю тебе это, и ты все рассказываешь. Поверь, ты останешься жива, но за сохранность мозга в этом случае я ручаться не могу. Выбирай. Всех четверых окружило молчание. Лена натянуто улыбнулась, но ее лицо стало белее снега. Я не хотела, чтобы Сергей умер. Голова молодой девушки бессильно повисла. Я лишь желала, чтобы он обратил на меня внимание. Подробности, Лен, подробности. Моя подруга, Света, посоветовала одну бабушку. Проговорила бывшая секретарша. Та и дала приворотное зелье, которое я добавила в кофе. Я думала, да, перебил ее руководитель, благими намерениями. Мне нужен контакт этой Светы и той бабули. Вы и правда меня не убьете? Вскинула светлую голову хозяйка квартиры. Зачем? Удивился Андрей. Тебя использовали в темную. Ты даже не знала, что делаешь. Твоя смерть меня не удовлетворит, а вот тех, кто стоит за этим, очень даже. Тогда, воспылала молодая девушка. Можно я вам помогу? Я сама свяжусь со своей подругой и той женщиной. Я приглашу их на встречу. Я все запишу. Ты не получишь за это ни рубля. Покачал головой Андрей. Плевать, зло выплюнула бывшая секретарша. Дело не в деньгах. Хорошо, кивнул мужчина. Тогда бери телефон и звони своей подруге. Начнем с нее. Глава 13. Грилетта холодно улыбнулась, когда я забрался внутрь кареты. Чего? Бросил жестко. Ничего. Покачала головой блондинка и устремила свой взор в окно. Я же уселся на твердую скамейку и посмотрел на спутницу. Хороша, чертовка. Порода так и прет. Сегодня она нарядила себя в голубое платье, которое подчеркивало ее глаза. Также на шее блистало сапфировое ожерелье, да и серьги были в тон. Не знаю я, что она редкостная стерва, подкатил бы к такой прелестнице, потому решил себя осмотреть, чтобы не бессовестно пялиться на прелестницу. Камзол вместе с брошью я оставил в комнате и щеголял только в рубашке. Прохладно, но придется потерпеть. Как отдохнул? Небрежно уточнила спутница. Очень даже. Кивнул в ответ, выспался. Экипаж тронулся и нас качнуло на неровной дороге. Хотя, вынужден признать, что местные рессоры со своей задачей справились. Качка была мягкая и даже убаюкивающей. Разводить диалоги никто не торопился. Откинув голову назад, я прикрыл глаза. Нужно будет поработать с Нерудой, когда вернусь. Я вчера набросал пару формул расчета, пришла пора их отработать. Надеюсь, у меня получится снизить затраты маны, иначе от этого заклинания не будет смысла. Половина топаза. Черт, это же целый аметист. Тиан, вырвал меня из задумчивости холодный голос Гриллитты. Я слышала, что Неруда осталась довольна вашими экспериментами. Что ты ей рассчитал? Я вынырнул из мира грез и взглянул прямо во владение самой госпожи Хель. Голубые радужки обдали меня морозом. Плохо получилось. Поморщился в ответ. Не знаю, чего она так радуется. Ну так поделись со своим командиром результатами. Ухмыльнулась девушка. Спроси у своей подруги. Бросил устало и вновь прикрыл глаза. Тиан. Звонкий голос резанул по ушам. Она дала клятву. Ты же знаешь. Нехотя я вновь вернулся в этот бренный мир. Точно. Я и забыл, что Неруда принесла некий обет, что ничего не расскажет. Вот черт. После чего я рассказал в двух словах, что произошло, не вдаваясь в подробности. Это поразительно, выдохнула спутница. Последний боевой маг воздуха появлялся на нашем континенте сотню лет назад, и почему он не оставил своих заклинаний потомкам, тоже внезапно умер, дело не в этом. Воодушевилась спутница и даже заерзала на своей скамье. Все владельцы силы очень скрытны и своими наработками не особо делятся, особенно те, кто преуспели в атакующей магии. Даже за деньги, мои брови подлетели на лоб, даже за статус, твердо кивнула Гриллитта, потому что тогда их значимость падает, а пока, они могут себя дорого продать. Закончил я мысль герцогини и получил от нее жесткую улыбку. Они будут это делать, поставила точку в диалоге Гриллитта. Так вот как обстоит дело, маги огня считаются атакующими, даже земля может предоставить пару интересных формул для нападения, зато остальные... Неужели за 400 лет магическое искусство так и не развилось? В этот момент карету качнуло сильнее. Я даже подлетел на скамейке и ударился пятой точкой, после чего потер ее и зашипел от неприятных ощущений. Мягкое-мягкое, а когда подскочишь? Для начала ты должен знать, что когда святой Кай привнес в этот мир магию, начала свой рассказ блондинка. Никто не знал, как ей вообще пользоваться. У людей появились магические звери и кроме обычной защиты владельцам силы нечего было предоставить, но потом, я внимательно слушал лекцию от своей спутницы. Итак, 300 лет назад маги наконец-то разобрались в способах контроля. Это произвело настоящую революцию в мире. Один маг, девушка не знает его имени, использовал мощное заклинание огня и проломил стену замка. Он наверняка был алмазом по силе, не меньше. Такое выдать. Почему наверняка? Да потому, что тогда не было градации силы. Никто в этом вообще не разбирался. Однако в тот момент страны поняли, что магия – это не просто защита. Это очень мощное оружие. Всех владельцев силы поставили под контроль и засекретили все работы по изучению расчетов. Именно тогда одно государство решило напасть на соседей, уверенное в своей магической мощи. И тут случился эффект Кемпа. Чтобы спасти множество жизней, один из ученых передал знания этой страны тем, на кого планировалось нападение. Он исходил из желания не дать войне начаться. Благими намерениями, как говорится, столкновение все же произошло, и обе страны отползли на свои позиции обратно с огромными потерями. Это и стало решающим фактором. На них напали соседи и раздербанили. Все хотели получить этих ученых и все возможные данные, которые наверняка хранились в архивах. Случилась первая великая война всех против всех. В тот момент и был уничтожен лес страха, который объединял все земли в один континент, разделив на четыре части. Однако сама война позволила распространить знания по миру. Когда погибла толпа народа и все расползлись по норам, способы контроля уже были общедоступны. После этого и начался расцвет магического искусства. Многие страны организовывали школы и там воспитывали своих владельцев силы, укрепляя мощь своих государств. После этого сотню лет все было спокойно, но, продолжала Гриллитта, дурной темный маг получил невиданную мощь, и только объединенная армия всех королевств смогла уничтожить его, положив при этом несметное войско и разрушив один из континентов. От него осталась только группа островов. Говорят, понизила голос герцогиня. Тот маг был императором и использовал знания своей башни магии, которая вела исследования в его стране. Видимо, они открыли что-то такое. Я кивнул, подтверждая свои мысли. Теперь понятно, почему за магами тьмы ведется охота. Появись такой и повтори тот трюк. Да, а ведь тогда в мир вступили новые расы. Что же там была за сила? Тогда, когда же появились академии? Я ведь помню, что она одна на континент, вроде. Много позже правители поняли, что лучше исследовать магию всем вместе, и построили учебные заведения для всех одаренных. Это позволит развивать искусство. И они были правы. Спустя 20 лет был открыт новый атрибут. Ты же слышал о магах крови? Я кивнул в ответ. Теперь понятно, что тут происходит. Получается, академии появились всего-то 70 лет назад. Не так уж и давно. Турнир, к слову, холодно ухмыльнулась Грилетта. Это смотрины. Приедет куча магов всех государств, которые, как говорят, будут помогать с организацией. Но это все наглая ложь. Они будут изучать кандидатов. Верно? Да. Кивнула девушка. Еще до выпуска всем предложат места в разных странах и даже титулы. Ты же понимаешь, что это прямой путь на вершину в любой стране. Насколько я слышал, вернул я усмешку своей спутнице. Тебя это не особо интересует. Или я не прав? Герцогиня возглавит в будущем небольшой клочок земли, что располагается между тремя королевствами. Как ее только не захватили. С другой стороны, есть история королевства Наварра, которая в свое время сыграла в исторический пинг-понг. Ты прав. Девушка одарила меня своей морозной улыбкой. Но и мне недолго осталось. Либо заставит выйти замуж за принца соседней страны, либо сомнут, когда закончится время договоров о защите. Договоров? Мои брови вновь взобрались на лоб. Давай об этом в следующий раз. Впервые за все время поморщилась моя спутница и выглянула в окно, после чего добавила. Ведь мы уже прибыли на место. Не прошло и минуты, как карета остановилась. Я, кряхтя, выскочил из кареты и потянулся, прохрустев. Оглянувшись, заметил, что Грилетта до сих пор не покинула экипаж. Почему? И тут до меня дошло. Я должен подать ей руку или типа того. Благо, я не сбежал смотреть арены в одиночку. Предложив свою ладонь, получил во владение узкие пальцы девушки. Мгновение, и они припали, скользнув подушечками на прощание. Герцогиня огляделась, и я позволил себе сделать то же самое. Справа и слева высились высокие холмы, а между ними находилась высокая каменная арка, которая стояла на двух резных столпах. Я оглянулся и увидел кучу карет, которые были припаркованы рядом. Было даже несколько телег. Кто-то приехал со своими вещами. Я глянул на небо, которое затянул белый ковер облаков. Солнце просвечивало сквозь них, но его не выпускали на волю даже в прорехах. В этот момент девушка хмыкнула и отправилась к арке. Я понял, что нужно идти, и поторопился за герцогиней, которая хоть и шла не быстро, но все равно умудрялась отрываться. Вскоре я пристроился за правым плечом, с интересом глядя по сторонам. Пройдя сквозь резной проход, мы двигались по широкой мощеной дороге. К моему удивлению, она была пустынной, несмотря на огромное количество карет. Где все? Уже у арен? Вскоре дорога разделилась на пять нешироких проходов, словно река на ручейки. И вот тут люди уже нашлись, пусть и всего человек 20, которые двигались парами или вчетвером, каждый к своему месту. Мы остановились. Грилетта давала мне возможность осмотреться по сторонам. «Это путь к каждой из арен», — уточнил спокойно. «Ты верно понял», — отозвалась девушка негромко. «Пойдем, нам нужно осмотреть все». Я пригласил герцогиню двигаться по самой левой дороге, и вскоре мне открылось будущее место действия. В данный момент рабочие устанавливали нечто, похожее на скамейку, а на возвышенности — большую крытую трибуну. «А во, слушай», — отвлек я свою спутницу. «А как вообще проходит состязание? Сначала нам всем выдадут специальные мантии, после чего каждая команда займет место со своей стороны, и по сигналу начнется бой». Легкий ветерок донес до меня слова высокородной. Дальше они сражаются. Как только одна команда победила другую, определяется победитель. Если выйдет время, а команды все еще будут сражаться, то ничья. И не важно, сколько человек осталось на поле. «Хоть один против пяти», — отозвалась нехотя девушка. Тут мы свернули и отправились на трибуны, видимо, чтобы посмотреть на место действия сверху, и глядеть было на что. Склон уходил в низину, где раскинулся небольшой квадрат из каменных стен. Внутри них было пять зданий, четыре почти по углам и одно, самое большое, в центре. Между ними ничего не было, голая земля. Видимо, поработали маги растений, не иначе. Сами строения тоже были выполнены из камня. Тут наверняка замешаны владельцы земли. Одна интересная вещь, у зданий не было крыши от слова совсем. Даже отсюда я видел внутри различную мебель, кучки строительного мусора и какие-то цветы в горшках. Это они так о магах позаботились, чтобы у всех был доступный атрибут. Между домами шныряли молодые парни и девушки. Так вот где были все они были. Я оглянулся назад, где строили огромную трибуну. Ладно, я вижу это отсюда. Как люди, что будут сидеть там, смогут рассмотреть битву? Собственно, этот вопрос я и задал девушке. Там могут расположиться только высокородные, отозвалась Грилетта, изучая строение. С ними будет маг воздуха, который приблизит картинку. О, вот так решение. Я об этом даже не подумал. А Неруда так может, уточнил заинтересованно. Может, поморщилась герцогиня, потому что я второй раз оторвал ее от созерцания. Это такая специальная формула, но она и очень затратная. Ясно. Я невольно поджал губы от досады. В этом мире сила ценится очень высоко, ведь ее невозможно восстановить никаким образом, кроме отдыха. Разбрасываться на подобные развлечения командам во время турнира не имеет никакого смысла, а высокородные наверняка хорошо заплатят магам. Наконец девушка повернулась и отправилась обратно к развилке. Пришла пора глянуть на вторую арену. Кстати, напомнил я о себе, а до какого боя ты вообще планировала дойти? До того, как ты отказался выполнять мою просьбу, я хотела выйти из группы. Созналась Грилетта устала. Теперь мы проведем три боя и, скорее всего, на этом все и закончится. Понятно, отозвался я устало. Видимо, подготовка к турниру началась задолго до. Но при чем тут Дола и как она могла помочь выиграть высокородный? ХММ. Пока я гонял мысли и задавался различными вопросами, мы добрались до второго места схватки. Здесь также располагались трибуны на возвышенностях, а внизу находился квадрат стен. Даже отсюда я увидел, что здесь бы я сражаться ни с кем не хотел. В центре арены была круглая площадка. К ней вели четыре широких прохода с разных сторон, разделяя место действия на ровные квадраты. И каждый из них был небольшим лабиринтом. Проходы в лабиринтах узкие, вдвоем точно не пройти. Тут одному бы протиснуться. Грилетта, отвлек я девушку от созерцания извращенной мысли строителей. Подскажи, пожалуйста, а мне можно сражаться? Ну там взять камень и запульнуть в кого, это не засчитают. Отозвалась герцогиня и прерывисто выдохнула. Мантии считывают только магические удары, и когда их прочность истекает, они накрывают поверженного куполом, не давая ему ни двигаться, ни навредить. Толково. Признался я, а кричать они могут, могут, но их никто не услышит. Мне все больше и больше становятся понятны правила. Между тем мы двинулись на третью площадку, так и не спустившись вниз. Вокруг шастало уже много народа, который что-то жарко обсуждал. Некоторые парочки громко смеялись. Недалеко группа ребят договорилась вечером собраться и отметить начало турнира. Наконец мы оказались около следующей арены. И вот тут посмотреть было на что. Снова трибуны, низина и квадрат каменных стен, внутри которых заключено новое будущее место действия. В этот раз строений было всего два. Небольшие крепости без задней стены, построенные будто для игры в снежки. Поле между ними испещрили неглубокие окопы и невысокие насыпи. Круто, чё, раз уж зашел о турнире разговор, я вновь отвлек спутницу от изучения арены. А зрителям не опасно сидеть так близко, а если шальное заклинание или типа того, участников накроет прозрачный купол магов воздуха. За все время проведения этих состязаний еще никто не смог его сломать. Я хмыкнул, это тут просто русских еще не было, а то будет как в том анекдоте. Один сломал, другой потерял. Молча мы двинулись к следующему месту схватки, четвертому. Насколько я помню, Грилетта говорила, что это для нас тоже важная часть, потому я решил не манкировать и внимательно осмотреть ее. Пейзаж особо не менялся. Холмы, низины. Думаю, тут расположили постройки специально, чтобы наблюдать за схватками юных магов. Наконец мы выбрались к очередной площадке, где я даже присвистнул от удивления. МДА, вся арена, огромный сад, кусты и деревья. Причем в их рассадке не было никакой логики или троп. Их просто будто натыкали, создавая поле будущего боя. Правда, травы не было. В прорехах одиноко серела утоптанная земля. Я услышал, как Грилетта, стоя рядом, грязно выругалась, после чего ее кулачки сжались. «Если мы будем здесь сражаться с магами огня, нам кранты, и нас не спасет, что у нас мощный маг воды и еще один аметист, хотя ветер мог бы. Пойдем на пятую», — услышал я раздраженный голос девушки. Видимо, открывшаяся картина ей не понравилась. «Что ж, мне тоже стало как-то неуютно от увиденного. Мы двинулись сначала к развилке, а после к пятому театру будущей битвы. Трибуны и скамейки были все похожи, как один. Снова в квадрате каменных стен заключили очередное место схватки. Я молча глядел на арену. Одно меня радовало. Возможно, нам тут сражаться не придется от слова совсем. Внутри стояли высокие каменные столбы со сложенными дровами наверху. Наверняка их подожгут во время схватки, чтобы смотрелось эпичнее. Но не это меня расстроило, а то, что центр поля был абсолютно пуст. Грубо говоря, тут даже прятаться негде в случае чего. Тупо открытое поле с узкими столбами. Маги, подобные Грилетте, тут проиграют за секунды, как только вступит на землю. Ладно, вру, они еще некоторое время будут радовать зрителей защитой от магии, а потом ее снесут и все быстро закончится.